У подъезда выстроились машины, в основном иномарки. Инспектор ГАИ прогуливался, лениво поглядывая вокруг, словно девушку ждал. Еще бы. Поста здесь не полагалось, а инспектор — знак уважения местных ментов к святому месту. А, скорее всего, и уважение отсутствовало. Просто мента на разводе поставили. Так ведь пост этот вручался провинившемуся в виде наказания со словами: «Лучше без денег смену отгулять, чем потом, когда, не дай бог, чего-нибудь случится, отчитываться и без бани потеть». Гуров поставил свою вишневую семерку в начальствующий ряд, кивнул инспектору, взял из салона свернутую в трубочку газету, в которой покоилась роскошная чайная роза, и вошел в просторный подъезд. Он знал код, но вахтер, тем не менее, вышел из стеклянного укрытия, посмотрел вежливо, правда настойчиво. «К Бардиным», — напыщенно изрек Гуров. «Пожалуйста». Вахтер ушел за перегородку и снял телефонную трубку. Гуров оглядел просторный холл, диванчик, журнальный столик. Не высшая категория, но солидно. Он одобрительно кивнул, словно решил всю эту прелесть купить, освободил розу и, пряча газету в карман, вошел в лифт. На лестничной площадке перед открытыми в квартиру дверьми его поджидали две молодые женщины. Они стояли обнявшись, с одинаковыми улыбками и ямочками на щеках, и столь похожие, как только бывают сестры-близняшки. «Здравствуйте, дорогой Лев Иванович! Мы очень рады вас видеть! Спасибо, что пришли!» — произнесли они хором. Гуров смутился, так как роза у него была всего одна. «Прелесть!» — одна из сестер выхватила у Гурова розу, озорно глянула на сестру. «Будешь хорошо себя вести? Дам понюхать!» Они подхватили сыщика под руки и повели в квартиру. «Меня зовут Алла. Я супруга самого Бардина, а другая, моя разведенная сестричка, Ирина. Я завидую ей и не завидую вам, хотя при вашем опыте и хватке...» «Не говори о старшей сестре гадости», — сказала Ирина, закрывая двойные двери. «Вы понимаете, полковник, что я приглашена специально, чтобы вас развлекать и охранять?» «Что будем делать?» — хозяйка оглядела Гурова, как осматривают поставленную в квартиру ненужную вещь. «Выбросить жалко, а поставить некуда». «Предлагаю временно поставить в угол». Гуров обаятельно улыбнулся. Прихожая или гостиная, сразу не поймешь, была обставлена шикарно. Вдоль стен книжные полки, кожаная мебель, огромный телевизор. Все новое и сверкающе полированное. «Николай Ильич еще не вернулся?» — тихо спросил Гуров. Хотя и слышал, из-за дверей напротив доносились громкие голоса. «Если бы...» — хозяйка свернула направо. «Ведем его на кухню. Будем думать». Кухня сверкала хромом, современной аппаратурой, белым столом и полукруглым диваном. «Сажаем его за стол и наливаем», — скомандовала хозяйка. Гуров безропотно повиновался. «Лев Иванович, вот какая история получилась», — рассказывала хозяйка, помогая сестре накрывать на стол. «Заявился к нам дружок Бардина. Они ранее служили вместе. Некто Доронин. И он Пантелеевич». Она бросила на Гурова быстрый взгляд. Сыщик понял, что должен знать дружка, но, увы, не знал. Потому ответил улыбкой: «Случается, у друзей всегда есть дела. А я так только рад, ведь не каждый день простому менту удается побывать в таких апартаментах в обществе очаровательных женщин». «Он опасен», — сухо заметила Ирина. «Общеизвестно, его и Бардин побаивается». «Мне плевать на твоего Бардина. Ему побаиваться должность обязывает. Я говорю о нас с тобой.